Глава 18. Я проснулся, когда не было еще и 7. Была среда. Вставать не хотелось, и я лежал, любуясь солнечным лучиком, косо падавшим в окно. Прислушивался к пробуждающемуся городу, гудкам барж и паромов в порту, и размышлял, каким будет предстоящий день. Если Билл, Фред и Ори, следуя инструкциям, встретились в 7:30 в гараже, то теперь они уже где-то у главного перекрестка. Своего задания я еще не знал. Вчера я вернулся поздно, и Вульф уже ушел к себе, не оставив никакой записки. Наконец я заставил себя встать, не спеша побрился, оделся и спустился вниз. Фриц в отличном настроении уже хлопотал на кухне. Я что-то вяло съязвил, а потом подумал, что нечестно срывать на нем свое раздражение. И, стараясь загладить свой поступок, съел лишнее яйцо всмятку и прочитал вслух заметку в утренней газете о нападении летучей мыши-вампира на ребенка в зоопарке. Фриц родом из французского кантона Швейцарии, выписывал газету на родном языке и читал ее каждое утро. Но мне всегда казалось, что там ничего интересного не пишут, поэтому я удивлялся, когда встречал там словечко или два из свежих новостей, например, о барстве, не сходивших с первой полосы целую неделю. Я пил уже вторую чашку кофе, когда в кабинете зазвонил телефон. Сняв трубку, я услышал голос Вульфа, опередившего меня. Звонил Ори и доложил, что они прибыли и все уже на своих местах. Вот и весь разговор. Я прослушал его до конца, затем вернулся в кухню к своему недопитому кофе. После третьей чашки я закурил сигарету и нехотя вернулся в кабинет. Что ж, рано или поздно гений должен посвятить меня в свои планы, успокаивал я себя. Наберись терпения, займись уборкой, вытри пыль с письменного стола, заправь ручку хозяина свежими чернилами и вообще сделай так, чтобы учитель тебя заметил и похвалил. Рано или поздно, малыш. О, чертов осел, дурак! Я уже в буквальном смысле начал дергаться. Пару раз я хватал трубку телефона и проверял, не звонил ли Вульф кому-нибудь. Он не звонил. Я разобрал почту и положил ее ему на стол. Открыл сейф и вынул конверт мафии и еще раз проверил, все ли на месте. Конверт с фотокопиями показался мне тоньше, чем был. Так и есть. Один экземпляр фотокопии исчез. Я сделал 2 копии, в конверте же была лишь 1. Это подсказало мне 1 отгадку в шараде Вульфа, но мне не пришлось поразмышлять над ней, ибо, когда я снова вкладывал фотокопию в конверт, вошел Фриц и сказал, что Вульф зовет меня. Я поднялся на 2-й этаж. Дверь его спальни была открыта. Он был уже одет, только без пиджака. Широкие рукава его неизменной канареечно-желтой сорочки, он менял сорочки 2 раза в день, были похожи на 2 огромных надутых пузыря, когда он, стоя перед зеркалом, щеткой приглаживал волосы. Вдруг я увидел в зеркале, как он подмигнул мне. От удивления у меня отвалилась челюсть. Положив щетку, Вульф повернулся. «Доброе утро, Арчи. Ты уже завтракал?» «Отлично. Приятно видеть снова солнце после вчерашнего бесконечного дождя. Возьми из сейфа документы мафии. И не забудь прихватить оружие. Отправляйся в Уайт Плейнс за мистером Андерсоном, он будет ждать тебя. Отвезешь его в поместье Кимбалов. Покажешь ему Мануэля, если надо, ткнешь в него пальцем, чтобы он запомнил. Когда Андерсон задержит его, передашь ему документы. После этого тут же возвращайся домой. Фриц готовит сегодня твое самое любимое блюдо». «Окей, босс, но зачем такая таинственность?» «Комментировать будешь потом, а пока оставь все при себе. У меня всего 10 минут, а я еще должен выпить свой шоколад». «Желаю не поперхнуться», — весело брякнул я. С документами мафии во внутреннем кармане пиджака и с заряженным пистолетом на бедре я отправился в гараж за машиной. Было солнечное и теплое утро, 21 июня. День летнего солнцестояния, когда день уже становится короче. Самый подходящий день, чтобы поставить точку в деле Мануэля Кимбала, самом длинном деле за весь этот год. Я залил бензин в бак, сменил масло и воду в радиаторе, выехал на Парк-авеню и свернул на север. Проезжая мимо мраморного фасада Манхэттенского банка, я отсалютовал ему. Здесь вчера я заверил к оплате чек Андерсена на 10 тысяч. В этот ранний час северное шоссе было еще пустынным, но я даже и не подумал увеличить скорость. Стрелка спидометра устойчиво стояла на цифре 40, а то и того меньше. Вульф обещал Андерсену, что не будет ни шума, ни показухи, поэтому встреча с дорожным патрулем не входила в мои планы. Нервы были напряжены. Я с трудом сдерживал нетерпение, как всегда, когда выходил на след того, кого так долго искал. Мне не хватало воздуха. Все, к чему прикасались мои руки, например, рулевое колесо, казалось, оживало, становилось частью меня, словно бы моя кровь пульсировала в нем. Я не любил это ощущение, но в критические минуты оно неизменно охватывало меня. Андерсон ждал меня. Секретарша лишь кивнула мне, продолжая разговаривать по телефону. Андерсон вышел сразу же, а за ним еще двое атлетического сложения с одинаковыми шляпами в руках. Один из них был уже мне знаком, сыщик Г.П. Корбетт. Другого я видел впервые. Андерсон задержался у стола секретаря и что-то сказал девушке, а затем подошел ко мне. «Ну?» – спросил он. «Я готов, если вы готовы», – ухмыльнулся я. «Привет, Корбетт. Ты тоже с нами?» «Я беру с собой этих двоих. Ты знаешь, какая предстоит работа. Хватит, как считаешь?» – поинтересовался Андерсон. Я кивнул. «Пригодятся. Поддержит в случае чего и мою шляпу тоже». Мы вышли. Андерсон сел в мою машину. Его подчиненные ехали за нами в служебной, но я заметил, что это не был личный лимузин Андерсона. На главной улице каждый постовой отдавал нам честь, а я с ухмылкой думал про себя, что бы ты, друг, сказал, если бы узнал, во что обошлась окружному прокурору Андерсону эта небольшая прогулка. Как только мы выехали на шоссе, я дал полный газ и не сбавлял скорости ни на крутых поворотах, ни на спусках, к немалому беспокойству Андерсона. Он не догадывался, что это тоже было частью нашей программы. Иногда я чуть уменьшал скорость и оглядывался назад, чтобы проверить, поспевает ли за мной Корбетт. Дорога от Уайт Плейнс до поместья Кимбалов заняла 25 минут. На щитке часы показывали 10:40. Когда я, сбавив скорость, свернул к воротам поместья. Даркин был на посту. Я увидел его сидящим на подножке нашего седана, поставленного так, как мы договорились. Я махнул ему, но не остановился. «Это человек Вульфа?» – спросил Андерсон. Я кивнул. Мы проехали футов 100 по подъездной аллее, как вдруг Андерсон сказал «Стоп!». Я нажал на педаль, переключил скорость и затормозил. «Это поместье Е.Д. Кимбала. Ты можешь показать мне материалы прямо здесь?» «Не выйдет, мистер Андерсон», — отрицательно покачал я головой. «Вы хорошо знаете Нира Вульфа, и этого достаточно. Я выполняю его указания. Можно ехать?» Машина с Корбеттом остановилась позади нас. Кусая губы, Андерсон смотрел на меня в нерешительности. Я напряг слух, но не для того, чтобы услышать ответ окружного прокурора, а потому что мне показалось, будто я слышу гул самолета в воздухе. Даже если бы я вышел из машины и попытался его увидеть, все равно ничего бы не получилось. Мешали густые кроны деревьев, которыми была обсажена аллея, ведущая к дому. Но сомнений не было, это был самолет. Я рывком тронул машину с места. «Черт побери, Гудвин, надеюсь, ты соображаешь, чем ты рискуешь?» «Если бы я знал», — рассердился Андерсон, решивший, что это розыгрыш. «Помолчите, сэр», — огрызнулся я. Остановив машину у крыльца, я взбежал по ступеням, нажал кнопку звонка. Через минуту дверь открыл толстый дворецкий. «Мне нужен мистер Мануэль Кимбал». «Да, сэр, он ждет вас. Он просил сказать, чтобы вы шли прямо к ангару». «Как, он не в доме?» Дворецкий ответил не сразу. Он явно был обеспокоен. «Он, кажется, решил подняться в воздух на своем аэроплане, сэр». Я вернулся к машине. Корбетт, подошедший к Андерсону, в чем-то убеждал его. Когда я сел за руль, Андерсон, повернувшись ко мне, недовольно начал. «Послушай, Гудвин». «Я просил вас помолчать. Мне сейчас не до вас. Поберегитесь, Корбет». Я круто свернул на аллею, огибающую дом и ведущую к ангару. На взлетном поле гул самолета был отчетливо слышен. Я свернул так резко, что из-под колес брызнул гравий и выскочил на асфальтированную стоянку перед ангаром. В широких дверях ангара стоял механик Скиннер. Я бросился к нему. «Где мистер Мануэль?» Скиннер пальцем указал на небо. Я поднял голову. Да, это был самолет Мануэля Кимбала. Высоко в воздухе он хорошо был виден, солнце играло на его красно-синем фюзеляже. Гул мотора показался мне чрезвычайно громким, и в ту же секунду я увидел другой самолет, летевший выше самолета Мануэля и с гораздо большей скоростью. Оба кружили в воздухе и против солнца казались черными диковинными птицами. «Сегодня кто-то решил составить им компанию», — тихо промолвил Скиннер. «Да, вижу. Кто же это?» «Не знаю. Он появился здесь сразу после 8 утра и вот с тех пор кружит. Это двухмоторный Бартон. Неплохо делает нырок». Я вспомнил слова Вульфа, что небеса будут глядеть в оба. Теперь в этом сомнений не было. А когда мистер Кимбл поднялся в воздух? После 10. Они с отцом пришли на поле в 9:30, но заднее сиденье было не совсем прилажено. Пришлось повозиться с ремнями. Я сразу все понял и все же спросил. «Значит, он не один в самолете?» «Да, с ним отец. Старый джентльмен решил тоже полетать. Он поднимается в воздух всего в 3-й раз. Поначалу упирался, не хотел лететь, когда узнал, что сиденье не в порядке, но потом мы его уговорили». Я снова посмотрел на небо. Мануэль Кимбл и его отец в небе, где солнце, ветер и шум мотора. Никаких разговоров, просто легкая прогулка. Я решил вернуться к машине и поговорить с Андерсоном. Корбет, увидев меня, сделал несколько шагов навстречу. Я замедлил шаг, думая остановиться, но тот вдруг ехидно спросил. «Вот мы и прибыли на праздник. А где же главный герой?» Я, не останавливаясь, прошел мимо. «Придется подождать, мистер Андерсон», — сказал я прокурору, понизив голос. «Убийца решил совершить прогулку в небесах. Сожалею, что не удастся взять его сию же минуту, но он ваш». «Садись в машину», — резко сказала Андерсон. «Хватит водить меня за нос. Раскрывай ваши карты». Я покачал головой. Не из упрямства, просто время еще не пришло. Я хотел сделать все, как задумал Вульф, но тут неожиданно вмешался Корбет. Подойдя к машине с другой стороны, он сунул голову в окно и нагло заявил. «Если при нем что есть, шеф, я мигом из него вытряхну». Я открыл было рот, чтобы достойно ответить, как вдруг кто-то окликнул меня. Обернувшись, я увидел механика Скиннера. Он шел от ангара, в руках у него была клюшка для гольфа и конверт. Вопросительно глядя на него, я двинулся навстречу. «Я забыл, сэр, вы будете мистер Гудвин, не так ли? Это вам от мистера Кимбала». Я буквально выхватил у него из рук клюшку. Так вот, какая она. Самая обычная, ничуть не отличающаяся от всех других, что я видел. Но та, что принесла смерть. Я сунул ее под мышку и взглянул на конверт. Он был адресован Ниро Вульфу, но не был запечатан. Я вынул из него фотокопию документов, ту, которой не досчитался, когда смотрел бумаги в сейфе. К ней была приколота записка. «Благодарю, мистер Вульф. Примите и вы мой подарок в знак признательности. Мануэль Кимбал». Я поднял голову и посмотрел на синий-красный самолетик в небе. Вот и ключик к разгадке шарады Вульфа. Самолет все еще делал какие-то фигуры, забираясь все выше, а над ним неотступно висел двухмоторный Бартон. Я вложил фотокопию в конверт. «Давай подержу», — вдруг услышал я голос появившегося рядом Корбета. «Спасибо, справлюсь сам», — ответил я. И тут он прыгнул на меня, как кошка. Я этого совсем не ожидал. Он был ловок, ничего не скажешь. Выхватив у меня клюшку и конверт, он бросился бежать к моей машине, где сидел Андерсон. В 2 прыжка я опередил его. Увидев мое лицо, он остановился, поняв, что шутки плохи. «Получай, что заслужил», — сказал я и нанес ему удар в правую скулу. Он зашатался и выронил добычу. Не дав ему опомниться, я двинул его в левую, и тут он уже не устоял на ногах. Его напарник и скиннер с разных сторон бежали к нам. Я повернулся, чтобы достойно встретить дружка Корбета, но резкий, как щелчок хлыста, окрик Андерсона остановил его. «Кэрри!» Сыщик остановился, почти добежав до меня. Я отступил на несколько шагов назад. Корбет уже поднимался с земли. Взгляд его не предвещал ничего хорошего. «Корбет, отставить!» — снова послышался грозный голос прокурора. «Если дело во мне, мистер Андерсон, то не беспокойтесь. Раз ребятам захотелось поиграть в «хватай и беги», я готов выйти один против двоих. Жаль, что ваши подчиненные не научились уважать чужую собственность». С этими словами я поднял с асфальта конверт и клюшку. И в это мгновение раздался испуганный возглас скиннера. «О, Господи, он потерял!» Я было подумал, что он говорит обо мне, но увидел, что скиннер, запрокинув голову, смотрит на небо. Самолет Кимбала действительно странно себя вел. Судорожными рывками он то взмывал, то падал, будто потерял управление. Я так и не понял сразу, что он падает, и уже совсем низко над нами. Когда падение стало стремительным, сомнений уже не было. Я стоял окаменев, не веря своим глазам. «Берегитесь!» – отчаянно крикнул скиннер, и мы все бросились к ангару. Андерсон, выскочивший из машины, тоже бежал к нам. Мы едва успели вскочить в широкие двери ангара, как самолет рухнул. В воздухе словно сверкнула черная молния, и последовал взрыв, не ракочущий и громоподобный, как залп из тяжелых орудий, а короткий, резкий и больно ударивший по барабанным перепонкам. Полетели обломки, и что-то упало прямо к нашим ногам. Самолет упал на край асфальтированной площадки в 10 футах от полицейской машины. Мы бросились к нему, не обращая внимания на предупреждающие крики скиннера, что могут быть и другие взрывы. Зрелище было ужасное. Я с трудом узнал Кимбала, старшего, в том, что было привязано ремнями к заднему сиденью, которое смастерил для него скиннер. Видимо, вся сила при падении пришлась на хвостовую часть самолета. Мануэля Кимбала, по крайней мере, можно было узнать. Лицо его почти не пострадало. Мы со скиннером расстегнули на нем ремни, пока остальные занимались старым джентльменом. Мы перенесли их в ангар и положили на брезент на полу. «Лучше отведите ваши машины подальше», – посоветовал скиннер. «Не ровен час, еще что-нибудь взорвется». «Ну, свою, если я трону с места, то уже не остановлюсь», – сказал я. «Что ж, мистер Андерсон, пришло время закругляться. Помните, что сказал Ниро Вульф? Он предупредил, что я буду действовать четко и решительно. Вот в этом конверте доказательства, а убийца вон там, на брезенте, тот, что с лицом». Взяв клюшку и конверт с запиской для Вульфа, я покинул ангар и направился к своей машине. Мне понадобилось лишь пара секунд, чтобы завести ее и дать полный газ. У ворот, перед тем, как свернуть на шоссе, я остановился и крикнул Даркину: «Собирай ребят, едем домой». Через 22 минуты мы были уже в White Plains. Никогда еще мой родстер не шел так хорошо. Я позвонил Вульфу из той же аптеки, из которой звонил 2 недели назад, когда сообщил, что Андерсон прохлаждается в Адирондакских горах, а пари можно заключить разве что с Дервином. Вульф сразу же поднял трубку и выслушал мой краткий, но исчерпывающий ответ. «Хорошо», — сказал он. «Надеюсь, ты на меня зла не держишь. Просто я не хотел загружать тебя мелочами. Фриц тут готовит что-то особенное, специально для тебя. Кстати, White Plains далеко от Скарсдейла. Мне позвонил Глекнер, похвастался, что получил редкий гибрид дендробиума мельпомены с финляндиумом и хочет дать мне сеянец. Не заедешь ли по дороге, а?»